Глава 11. «В киберпространстве будешь тренироваться с Евой, а в игре со мной», — сообщил Лямбда. Алан активировал разделение разума, наполовину погрузившись в киберпространство. Та часть его сознания, что осталась в игре, сконцентрировалась на Лямбде. «Пришло время улучшить навык ношения силовой брони. К счастью, в моей обширной базе знаний имеются исчерпывающие сведения о снаряжении вернувшихся. Иначе нам пришлось бы проконсультироваться с клоном Омеги, слушая рассказы о его втором пришествии», — сказал Лямбда. «Отлично, теперь самое время», — ответил Алан. «Да, но есть еще один момент, который тебе нужно учитывать. Ты проигнорировал главные изменения в игре. Это необходимо исправить». «Какое именно?» — спросил Алан. «Реальность», — ответил Лямбда. «Ты уже почувствовал, как меняется реальность из-за наноботов, управляющих твоим телом. А я могу помочь перенести способности из игры в реальность и киберпространство. Нам нужно будет найти и установить настоящий комплексный имплант Технолорда. Его можно купить за определенную сумму. Тогда ты начнешь приближаться к тому уровню, которого хочешь достичь в реальной жизни. Я бы чувствовал себя в большей безопасности, зная, что ты принял меры для усиления собственной защиты. Помни, игра имитирует реальность, а не наоборот». «Отлично. Значит, в итоге мне нужно будет понять разницу между игровым киберпространством и реальным киберпространством», — задал вопрос Алан. «Это не так-то просто. Сколько там уровней?» «Больше, чем ты думаешь. А может быть и меньше», — ответил Лямбда. «Элементы киберпространства, к которым ты подключаешься в игре, рынок, аркада, архивы, все они доступны в реальности. К ним можно получить доступ без необходимости входить в игру. Существует только одно настоящее киберпространство. Кроме того, некоторые устройства, подключенные к киберпространству, нереальны. В то время как другие, по сути, машины, существующие физически. Но у реальных устройств такой уровень защиты, что на данном этапе ты не сможешь их взломать. А если попытаешься, рискуешь быть убитым, так же, как и в киберпространстве. Поэтому даже не пытайся. Эти средства безопасности предназначены для ликвидации более серьезных угроз, чем ты». «Как они работают?» — поинтересовался Алан. «Моделируемые устройства в игре». «Они как виртуальные машины», — ответил Лямбда. «До прихода игры компьютеры запускали виртуальные версии самих себя. Эмуляторы обеспечивали работу без какого-либо физического носителя. Также устроены и электронные машины в игре. Эмулируемые устройства все равно занимают немного места в киберпространстве. В любом случае, знай, что есть только три вещи, о которых нужно беспокоиться. Реальность, игра и киберпространство. Первым делом подумай о реальности. Разве инфорсеры не следят за порядком? Они были единственными, у кого я видел оружие в реальном мире. Не все цивилизации настолько отступают технологически, что соглашаются безоговорочно капитулировать перед флотом инфорсеров», — сказал Лямбда. «По крайней мере, несколько империй сохранили право на ношение оружия в целях самообороны. Если бы инфорсеры решили полностью их уничтожить, они бы это сделали. Но я считаю, они проявили снисхождение не просто так. Если задуматься, там может быть несколько перманентных военных конфликтов. Я не следил за последними новостями о ситуации в приграничной зоне. К тому же информацию нередко скрывают в целях безопасности. Вблизи Кирсата чужие корабли и оружие запрещены, но это не значит, что такие вещи нельзя доставить контрабандой. Энфорсеры тоже не без греха, но об этом пока не стоит беспокоиться», — продолжал Лямбда. «Уверен, что у гильдии Черная Роза есть средства для защиты. Лучше перестраховаться, чем потом пожалеть. Если когда-нибудь сражался в реальном мире, то уже не захочешь остаться беззащитным». «Ладно», — сказал Алан. Он спросил себя, что сделает, если действительно окажется в чрезвычайной ситуации. Наверное, побежит искать какого-нибудь инфорсера поблизости. Алан не знал другого способа себя защитить. Всякий раз, когда он выходил из игры, появлялась дезориентация, делавшая его уязвимым. В такие моменты Алану было трудно думать, не говоря уже о том, чтобы сражаться. «Теперь переоденься, смени силовую броню разведчика на спектральную силовую броню», — распорядился Лямбда. «А как же работа?» — спросил Алан. «Мы этим займемся. Я буду постоянно сканировать местность. Если появятся какие-нибудь интересные игроки или что-нибудь произойдет, это не останется незамеченным», — заверил его Лямбда. «Кроме того, ты не обязан следить за входом в лабиринт бездны 24 часа в сутки, Тебе нужно спать. Андроид, который караулит снаружи, тоже регулярно сканирует округу. Гильдия Черная Роза отправила тебя сюда, чтобы ты мог легко добраться до лабиринта, если им понадобится оригинальный носитель квеста. А зачем мне выдали список важных персон, за которыми нужно вести слежку? Спросил Алан. У многих из этих игроков есть регалии. Чтобы убить двух зайцев одним выстрелом, пояснил Лямбда. Гильдия определенно хочет знать, что предпримут какие-нибудь крупные игроки или руководители групп, только последние об этом не подозревают. Не сомневаюсь, как только мы сообщим гильдии о ком-либо из списка, они прикажут нам немедленно его убрать. Как ты все это понял? Это называется читать между строк. Еще один навык, который тебе нужно освоить, сказал Лямбда. Но давай займемся силовой броней. За этим последовал урок, в ходе которого Алан совершал повторяющиеся действия. Он вошел в пустой магазин и надел спектральную силовую броню. Затем снял спектральную силовую броню и надел силовую броню разведчика. Затем снял силовую броню разведчика. Это было не слишком трудно. Каждый элемент брони надевался почти автоматически. Алану нужно было всего лишь поместить элементы на соответствующие части тела: руки, ноги, туловище или голову. И доспех сам прикреплялся. Алан повторял эти действия около часа, пока его мышцы не начали болеть. Кроме того, из-за низкого уровня физической силы броня расходовала дополнительную энергию. Благодаря этому он мог выдержать тяжесть доспеха, который не был невесомым, как Алан сначала подумал. А Ева манипулировала системой таким образом, что броня казалась легкой. Алан знал, что силовая броня вернувшихся оснащена различными технологическими устройствами. Прежде он никогда не трогал настройки. Опять же, все это было на усмотрение Евы. Однако на этот раз Лямбда вместе с ним прошелся по всем основным функциям и командам. Выключить щиты, включить щиты, уменьшить температуру, повысить температуру, выключить воздушную фильтрацию, чуть не задохнуться от ароматов подземного города, быстро включить фильтрацию воздуха, выключить поддержку веса, заорать, когда десятки килограммов металла давят на тело, судорожно включить поддержку веса, обругать Лямбду за то, что не предупредил, и так далее, и тому подобное. Алан вынужден был признать, что силовая броня — гениальное изобретение. Она позволяла ему справиться со множеством проблем, о которых Алан даже не задумывался. На броню не влияло ни космическое пространство, ни атмосфера других планет. Это было отличное военное оборудование, пригодное практически для любой ситуации. После того, как он проверил основной список команд, всплыло сообщение. Полностью изучив основные функции силовой брони, вы получили новую способность «Знание силовой брони, базовая». Плюс один к интеллекту. «Не так уж и много», — подумал Алан. «Закон убывающей отдачи. Это слишком базовая способность. И чтобы ее получить, не нужно прилагать много усилий. А уровень твоего интеллекта уже относительно высок», — пояснил Лямбда. «Есть и другие факторы, которые определяют, когда и как частично ты набираешь очки характеристик. Но все сводится к тому, чтобы перестать умирать. Вот почему я рекомендую тебе сбавить обороты и начать тренироваться». «Хорошо, продолжим», — согласился Алан. «Тебе понадобится помощь Фантома, чтобы разобрать силовую броню и собрать ее обратно. Но пока потренируемся с тем, что есть», — сказал Лямбда. «Начнем с силовой брони разведчика». Алан включил базовое поле невидимости, затем выключил его. Эта часть была легкой. Следующий этап оказался труднее. Алан начал понимать, почему Еве приходилось тратить большую часть своей вычислительной мощности на поддержание продвинутого режима скрытности. Слишком много переменных, которые нужно учитывать. Во-первых, необходимо в точности воспроизвести весь электромагнитный спектр в том месте, где стоял Алан. Чтобы достичь успеха, Еве пришлось найти способ обеспечить доступ к электромагнитному спектру при помощи бионических глазных имплантов Алана. Полное сканирование не применялось, поэтому для активации требовалась вычислительная энергия. Но все же информации было достаточно, чтобы сделать снимок окружающего пространства. Поскольку бионический глазной имплантат постоянно посылал сигналы, которые нужно прочитать и скопировать, это напоминало игру в прятки. Только условное «я иду искать» произносилось сотни раз в секунду. А также приходилось одновременно отслеживать несколько слоев реальности. После этого механические волны начинали правильно распространяться. Алан знал, что такие вещи, как звуковые колебания, должны проходить через среду. Однако имитировать такую среду непросто. требовалось рассчитать направление потока энергии, уникальные для волн разного типа. Даже с помощью инструментов, встроенных в силовую броню, и при поддержке лямбды, который занимался физическими вычислениями, это был колоссальный объем работы. Затем, пока все это происходило, встроенные энергетические щиты силовой брони нужно было включить и замаскировать их работу. Алан даже не пытался выяснить, как это работает. Он просто доверялся передовым технологиям и следовал инструкциям лямбды. Доспех функционировал по принципу черного ящика. Информация поступала, а затем отображался результат работы. Что происходило в промежутке между этими двумя событиями, Алан понятия не имел. То была не его забота. Конечно, не будь система достаточно сложной, большинство таких вычислений пришлось бы делать в будущем времени, поскольку все волны распространялись со скоростью, которую в реальном времени невозможно зафиксировать. Должен быть какой-то способ все это автоматизировать. Вот как работает основной режим невидимости. Система просто обнаруживает весь входящий свет и копирует его, сказал Алан. Возможно, но для этого нужно встроить в доспех дополнительные сканеры и увеличить вычислительную мощность, в результате чего он станет размером с небольшой танк, ответил Лямбда. Кроме того, свет легкий, у него хорошая постоянная скорость. Затем Алан повторил весь процесс, но уже с другим сетом брони, спектральным силовым доспехом. Он был немного проще в использовании, так как Калану приходилось беспокоиться исключительно об электромагнитных колебаниях. Броню необходимо было настроить так, чтобы регулировать правильную длину волны, прежде чем она поразит Алана. Для большинства электромагнитных колебаний, движущихся со скоростью близкой к скорости света, единственный способ это сделать — рассчитать правильную длину волны до того, как оружие произведет выстрел. Хотя электромагнитные волны замедлятся, проходя сквозь материю, например, через воздух, Алан этого даже не заметит. Следующим был урок о длине волны лазера, плазмы и тому подобных энергетических источников. В конце концов, Лямбда решил для наглядности раскрасить энергетические атаки, привязав их к цветам, с которыми Алан знаком. Лямбда использовал оттенки радужного спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, индиго и фиолетовый. Красный, имеющий большую длину волны, будет сигнализировать об атаках с более низкой энергией, тогда как градация по цветам радуги будет означать атаки с более высокой энергией, причем фиолетовый обозначал наиболее мощную атаку. Способность «Знание силовой брони» прокачалась до среднего уровня. Алан получил по 5 очков к интеллекту, силе, ловкости и выносливости. Пока этого вполне достаточно, но потребуется некоторое время, чтобы достичь продвинутого уровня, сообщил Лямбда. Вернемся к программе обучения вернувшихся после перерыва. Тем временем в киберпространстве Ева заставляла Алана запоминать целые тома, посвященные уязвимостям различных рас, элементов и механизмов. Это своего рода расизм, разглядывать голограмму пришельца, оценивая его слабые стороны. По крайней мере, Алану так казалось. Еве было все равно. Чаще всего самыми уязвимыми местами у живых существ были репродуктивные органы и голова. Поди разберись. С механизмами было сложнее, но обычно все сводилось к источнику питания или мозгу устройства. Обесточивание приводило к отключению большинства механизмов. У некоторых популярных видов лазерного оружия и силовой брони имелись недостатки в конструкции или так называемые бэкдоры. Но это, как правило, касалось только устаревших моделей, так как в новейших версиях такие очевидные дефекты уже были исправлены. Вместо того, чтобы углубляться в вычисления или мыслительные процессы, Ева выдавала краткие рекомендации. «Стреляй сюда, вопросы задавай потом. Если кто-то выглядит вот так, стреляй в него сюда или вот сюда. Если на нем броня, которая выглядит этак, стреляй в щиты патронами вон того типа или целься в определенное место». Транспортные средства были устроены сложнее, однако Ева научила Алана проникать в машинные отделения и командные центры некоторых наиболее популярных звездолетов, в том числе флагманского корабля ранга А, возглавлявшего космический флот правительства Объединенного мира. Как только он покинул свою базу в киберпространстве, также известную как Цитадель, появилось сообщение. Изучив основные уязвимости множества игроков, предметов и звездолетов, вы получили новую способность «Обнаружение изъяна», базовая, плюс 3 к восприятию. Алан деактивировал разделение разума, а затем дал усвоиться всему, что узнал от Евы и Лямбды. Когда обе части разделенного разума синхронизированы друг с другом, если активна способность, у Алана одновременно работают два мыслительных процесса. Алан опасался использовать эту способность слишком долго. А вдруг его сознание каким-то образом раздвоится? Также мелькала тревожная мысль, что он убивает одно из своих сознаний всякий раз, когда активирует и деактивирует способность. Однако переход был достаточно плавным, и это выглядело как настоящее слияние, а не как поглощение одного разума другим. Что бы ни происходило во время использования способности, теперь это не имеет значения. Алану предстояло еще много тренировок. Он снова включил разделение разума и вернулся к работе.